Моллой по-прежнему гулял и встрече обрадовался. Сейчас он был примерно в том состоянии, в каком недавно был Джон. «Привет, привет!» — сказал он с грубоватой сердечностью. «Вернулись? Ну как, развлеклись в столице?» «Спасибо, я хотел...» «А кражи слышали?» «Да-да, так я, знаете, ужас какой, а! И как на беду мы с Долли уехали в Бирмингем. Был бы я здесь, ничего бы не случилось. Слышу я хорошо, да и стреляю неплохо, мистер Кэрролл. Вы уж мне поверьте, надо быть очень прытким, чтобы от меня уйти». «Это уж точно», — подтвердила Долли. «Ах, какая жалость! И никаких следов?» «Нет, душенька, есть отпечаток большого пальца. Но что с того? Нельзя же перерыть всю Англию!» «А главное, — сокрушалась Долли, — никто его не видел». «Вот тут вы не правы», — сказал Джон. «Об этом-то я и хотел потолковать. Дворецкий что-то услышал, пошел посмотреть и увидел, как вор спускается по лестнице. Если до сих пор он мог посетовать на невнимание, теперь все изменилось. Мисс Моллы очень широко открыла глаза. Отец ее страшно обрадовался». «Увидел?» — вскричала она. «Как?» — вскричал мистер Моллой. «Так, вы часом не знаете такого твиста?» «Твиста?» Мистер Моллой наморщил лоб. «Лапочка, знаю я твиста?» «Что-то знакомое», — сказала Долли. «У него неподалеку лечебница», — пояснил Джон. «Дядя пробыл там недели две. Прошел такой курс». «Ну, конечно», — предположила Долли. «Он же приезжал к дяде, а дворецкий принял его за вора». «Вот именно», — подхватил Моллой. «Еще не справишься с дыханием. А как же иначе? Насколько мне известно, они большие друзья. И потом у него же процветающее дело». Джона не сбили с пути поверхностные выводы. Доктор Уотсон тугодум, но если уж он что-то схватит, то схватит. «Да, вроде бы странно, — сказал Джон, — но если подумать, мы увидим, что вор прежде всего заведет пристойное дело, чтобы усыпить подозрения». Мистер Моллой покачал головой. «Мне кажется, это притянуто за уши». Джон усомнился в его здравомыслии. «Во всяком случае, слуга его видел. Если я к нему заеду, вреда не будет. И предлог есть. Дядя не хочет платить за весь курс». «Да», — отвечал мистер Моллой сдавленным голосом, — «но...» «Езжайте, езжайте!» — воодушевилась дочь. «Молодец, что придумали. Конечно, тут нужен предлог, иначе он удивится». Джон одобрительно на нее посмотрел. «И еще, — продолжала она, — не забывайте, вор поранил палец. Если у твиста он забинтован или залеплен пластырем...» Джон совсем восхитился. «Замечательная мысль. Кроме того, я проверю, простужен ли он». «Простужен?» — переспросил мистер Моллой. «Да, понимаете, этот слуга слышал, как он чихает». «Ну, подумайте! — воскликнула Долли. — Целых два ключа! Вот что, едем немедленно. Если мы явимся вдвоем, он ничего не заподозрит. Я скажу, что хочу посоветоваться насчет брата. Спорю на миллион, этот ваш твист и есть преступник. Конечно, он прикрылся почтенным делом. В общем, выводите машину, я сейчас». Джон ответил не сразу. «Охота охотой, но на час дня назначено то, что намного важнее таинственного твиста». «Я должен вернуться без четверти часа», — сказал он. «Зачем?» «Ну, должен». «Хорошо. Мы же не до ночи там провозимся. Посмотрим на него и домой. Тут 20 миль, в конце концов. Вернемся раньше 12. «А вы правы», — согласился Джон. «Совершенно правы. Подождите минутку». Мнение его о мисс Моллой резко подскочило вверх. «Да, он не любил таких девиц. Мало того, ей вроде не место в Радж-холле. Но умна, ничего не попишешь». Именно в этом ее свойстве усомнился мистер Моллой. Выпучив глаза, он издавал странные натужные звуки. «Успокойся, стариканчик», — посоветовала Долли. «Успокоиться? Вот как? Затеяла, черти знает что! Совсем одурел! Он же все равно туда поедет. И палец он заметил бы сам. Я просто дала понять, что мы с ним заодно». «Какой от этого толк?» «Сейчас скажу. Беги в нашу комнату и хватай эти капли. Одна нога здесь, другая там». И иногда в ненастный день из-за туч проглядывает солнце. Именно так изменилось лицо Моллая при волшебном слове «капли». «Значит, — продолжала Долли, — мы уезжаем. Ты скачешь к телефону и сообщаешь Твисту, что я везу капли. Пусть заготовит какой-нибудь напиток, чтобы этот тип не почувствовал вкуса». «Ясно, лапочка! — воскликнул Молли с той восторженной покорностью, с какой наполеоновский солдат приветствовал замысел компании. И все же он чуть-чуть сомневался. Да, умна, ничего не скажешь, но в молодом энтузиазме может проглядеть кое-какие мелочи. Только знаешь, ты не в Чикаго. Хорошо, заснет он. А что дальше? Ну вот, проснется и страшно разбушуется. Я все учла. Несомненно, у Шимпа есть помощники. Передай, чтобы он им сказал, что приедет молодая дама с ненормальным братом. Его надо усыпить и запереть, чтобы он никого не укокошил. А мы за это время смоемся. Раз уж Шимп засветился, надо спешить. Сегодня и уедем. Так что ты тут не гуляй по лугам, а действуй. А я скоро вернусь. Ясно? Солнышко! Благоговейно проговорил ее супруг. Я всегда говорил, что ты ума палата. В жизни бы такого не придумал.